Минуту или две царило неловкое молчание, и прервала его опять королева черных. «Разрешите вас пригласить нынче к Алисе на обед?» — обратился она к королеве белых. Королева белых слабо улыбнулась и ответила. «А мне разрешите пригласить вас?» «Я не знала, что нынче у меня обед», — сказала Алиса. «Но раз он будет у меня, то и гостей на него приглашать, наверное, следует мне». «Вот мы и даем вам возможность это сделать», — заявила королева черных. «Кстати, я не сказала бы, что вам на уроках преподают хорошие манеры». «А манеры на уроках не преподают», — сказала Алиса. «На уроках преподают, как складывать, отнимать и тому подобное». «Вы умеете складывать?» — спросила королева белых. «Сколько будет один да один да один да один да один да один да один да один да один да один?» «Я не знаю», — растерялась Алиса. «Я сбилась со счета». «Не умеет она складывать», — вмешалась королева черных. «А отнимать вы можете? Отнимите 9 от 8». «Девять от восьми я отнять не могу», — не задумываясь, ответила Алиса. «Но...» «Не умеет она отнимать», — сказала королева белых. «Попробуем еще сложить. Сложите сыр и хлеб. Что получится?» «По-моему...» — начала Алиса. Но королева черных ответила за нее. «Ну, конечно же, бутерброд». «Попробуем еще отнять», — продолжила она. «Вот собака с костью. Отнимите кость. Что останется?» Алиса стала рассуждать. «Кость не останется, раз я ее отниму, и собака не останется, по крайней мере, на месте. Она кинется на меня, а от меня тогда уж наверняка ничего не останется». «Значит, по-вашему, вообще ничего не останется?» — спросила королева черных. «Я бы ответила так». «Как всегда, неверно», — сказала королева черных. «Останется собачья голова». «Но почему?» «А вот почему!» — воскликнула королева черных. «Собака от злости сразу потеряет голову, не так ли?» «Вероятно», — осторожно сказала Алиса. «Значит, когда собака бросится на вас, голова ее останется, и на том самом месте, где собака до этого стояла», — торжествующе заявила королева. «Ну, не обязательно на том самом месте», — сказала Алиса как могла серьезней, а сама невольно подумала. «Какая чудовищная бессмыслица весь этот наш разговор». «Нет, складывать и отнимать она не умеет вовсе», — важно сказали королевы. Столь серьезного обвинения Алиса не снесла. «А вы умеете?» — внезапно обратилась она к королеве белых. Королева белых зажмурилась и открыла рот. «Складывать я могу», — сказала она, — «если мне дадут время, а отнимать я не могу ни при каких обстоятельствах».